Глава сороковая. Сломанная стрела. Капитанская каюта на сердце севера была невероятно удобной. Матросы вычистили ее, починили стол и койку, собрали все самое ценное в сундуки, карты, приборы, одежду. Подзорную трубу капитанскую даже нашли. Все здесь снова сияло, как прежде. На широкой капитанской койке свежее белье, за ширмой настоящая медная ванна. «Графиня желает искупаться?» — весело спросил у меня матрос, старательно отводя глаза от моих коротких волос. «Мы можем принести горячей воды». «Морской?» «Пресной. Запасов хватит, до Роналевса не так уж и далеко». Видя, что я колеблюсь, явно не желая их утруждать, матрос кивнул сам себе и убежал. Через мгновение раздался громкий крик. «Воды горячей нашей графине!» «Вообще-то я герцогиня, но мне даже нравится, что они зовут меня так». Я для них жена Армана. Йенни и Макеши перешли на Вереницу, а часть матросов с нее на корабль Армана, где было недостаточно экипажа. На палубе кипела работа, ставились паруса, слышался веселый голос капитана Валарье, который даже с повязкой на глазах отлично знал свое дело. Да, теперь я вдруг поняла, почему он не может без моря. Корабль для него — дом куда более родной, чем замок на севере. Море — вечная любовница. А я нежилась в горячей воде, запрокинув голову и прикрыв глаза. Потом долго вытиралась мягким полотенцем. В сундуке, принесенном с Вереницы, нашлись мои сорочки и даже платья. Жизнь была прекрасна и удивительна. А еще я самостоятельно вымыла волосы. Вытянувшись на чистых простынях, на настоящей перине и настоящей подушке, я блаженствовала. Я смогла. Я победила. Как это сладко — ощущать себя настоящей героиней. Проснулась от внимательного взгляда. В окно пробивались розовые лучи утреннего солнца. Муж лежал рядом, оперевшись на руку, и пристально меня рассматривал. Рассматривал! Взвизгнув, я подскочила. Потянулась к нему руками, коснулась осторожно щеки и вдруг поняла. У него блестели оба глаза одинаково. Красивые серые глаза, оба живые. «Вот это чудо!» «Но как это возможно?» — выдохнула я. «Твои глаза, они...» «Да», — кивнул он. «Я сам до сих пор не могу осознать. Лежу и любуюсь тобой обоими глазами». Что-то в его голосе было не так, неправильно. Я остро ощущала, что он не рад. Впрочем, еще вчера я поняла, что Арман сердит. Но разве я не сделала правильно? Разве не вернула ему зрение? Победителей ведь не судят, верно? Отчего же он даже ни разу не поблагодарил меня? Да что там, разве мне нужны его слова? Я просто хочу немного любви. Разве я прошу чего-то невероятного? Поджала губы, поднимаясь, стягивая через голову сорочку. Раз он теперь видит, пусть любуется мной. Я красива, я знаю об этом. И талия, и изгиб бедер, и стройные ноги. Грудь, правда, стала больше. Это меня смущало, но со спины этого не видно. Натянула короткие кружевные панталоны, всей спиной ощущая его взгляд. Отчего же он медлит? В прежние дни достаточно было вот так выгнуть спину, и я бы уже стонала под ним. Сейчас все изменилось. Неужели я не нравлюсь ему больше? Корсаж, потом тонкое муслиновое платье в желтую полоску. Крепкие пальцы на спине помогают застегнуть крючки и завязать бант на талии. Я оборачиваюсь, кусая губы и злясь. Спрашиваю прямо. «Ты не хочешь меня?» «Я не знаю, что мне теперь с тобой делать», — неожиданно признается Арман. «Как это что?» Широко раскрываю я глаза. «Любить, целовать, носить на руках, падать на колени и уверять, что я самая прекрасная в мире женщина. Пожалуй, пора бы и упасть, верно?» «Я не понимаю тебя». На что он опять обиделся? Не мужчина, а загадка. «Да, ты меня совсем не понимаешь, Ива. Не слышишь, ни о чем не спрашиваешь. Просто делаешь, что пожелаешь, верно? Не жалеешь, что зрение ко мне вернулось? Больше нельзя меня водить на поводке, словно теленка. Не боишься, что я опять сбегу?» Я почувствовала, как закружилась голова от его злых слов. Сглотнула. «В чем ты меня обвиняешь сейчас?» — прошептала с трудом. «Ар, я все сделала, чтобы тебя спасти. Только ради тебя я...» «Ради меня?» — перебил он меня. «Ты в этом уверена? Все, что ты делала, было лишь потому, что ты так хотела. Сама хотела. Я просил меня искать? Нет. Я просил возвращать мне зрение? Нет. Ты сама так решила. Сама. Ну, знаешь, я начала злиться всерьез. Насчет зрения ты не прав. Мне очень хотелось оставить тебя калекой. Ведь тогда ты всегда был бы только мой. Ты не смог бы без меня жить. Как теленок на привязи, да? Да ну. И зачем тебе калека, детка? Надолго бы хватило тебя. Год, два. А потом тебе бы стало скучно. Ты бы устремилась к новым свершениям. Я стал бы обузой. Не ври себе самой, Ива. Больше всех в этом мире ты любишь себя. И я тебе нужен лишь как трофей. Как кабанья голова над камином. Как я его ненавидела в этот момент. Наверное, во многом он был прав. И оттого было еще больнее. Ты избалованная девчонка, привыкшая получать все, что пожелаешь. Да, я такая. Не переживай, никуда я теперь от тебя не денусь. С моей стороны это будет черной неблагодарностью, верно? Всю жизнь теперь мне расплачиваться за твои благодеяния, святая Иветта. Я твой, как пес, как раб. Ты ведь этого хотела, да? Я зарычала, как зверь, не в силах вынести этой боли, словно нож в грудь воткнули. Да! «Да, я хотела этого! Именно так я и думала! Он полюбит меня за то, что я его спасла! Он не сможет не полюбить!» «Но он не любит. Любовь — это стрела, как говорил тот шаман на плато. Любовь — это направление, ни узы, ни какая-то сила. Нельзя заставить человека себя полюбить, а вот заставить ненавидеть очень даже можно. Значит, вот какова я в его глазах. Он хочет моего унижения?» «Может быть, мне попросить прощения за свое самоуправство?» «Никогда. Я герцогиня Шантор, в моих жилах кровь древних королей Роналевса и немного туземной магии». «Раб?» — спокойно приподняла я брови. «Помилуйте. В Роналевсе нет рабства. Вы совершенно свободны, адмирал». «Серьезно?» «Более чем. Настолько свободны, что можете катиться в преисподнюю или к морскому дьяволу, или куда вам там угодно. Короче, дверь за вашей спиной». «И в этом мы на корабле», — неожиданно усмехнулся Арман, вдруг успокаиваясь. «Не выйдет. Тогда я сама освобожу вас от своего удушающего присутствия». «Я не закончил. Зато я закончила». Вылетел из каюты, гневно пыхтя. «Да, пока нам далеко не разбежаться. Но совсем скоро мы будем дома». «Ох, а там меня ждет неминуемое наказание за то, что я нарушила запрет короля. И сын. Еще меня ждет сын. Плевать на всех этих самцов, у меня есть свой человечек. Тот, который всегда будет меня любить, даже старый, больной и немощный. Я выращу его настоящим мужчиной. Проклятье, отчего мне так больно?» На палубе раздался восхищенный свист. Матросы смотрели на меня, как на чудо какое-то. Видимо, мой наряд впечатлил их больше, чем Армана. «Графиня, вы восхитительны!» — крикнул кто-то. «Виват нашей спасительнице!» «Виват! Виват!» — раздалось со всех сторон. Я улыбнулась сквозь слезы. «Вот, эти люди ценят мой поступок. Они благодарны, в отличие от этого надменного и самолюбивого графа. Значит, я все сделала правильно. Просто мой муж меня не любит и никогда не любил. Все очень просто. Жалела ли я сейчас о том, что бросилась за ним? Нет. Любовь — это стрела, и она сломалась о его грудь. Я проиграла, но зато он жив, он свободен и здоров. Вот и пусть будет свободен и здоров где-нибудь подальше. Я теперь не та Ива Шантор, какой была раньше. Я сильная, я самостоятельная. Я могу жить и без Армана, я знаю это точно. Спасибо, Ар, за урок. Ты уплыл, бросил и меня, и сына. Так пусть так будет и дальше. Я стояла на носу корабля, глядя в синюю даль, дыша соленым ветром, слушая, как там, за моей спиной, виват кричат уже Арману. Все так удивлены тому, что он здоров, что я аж умиляюсь. Вспомнил ли кто-то, что именно я за это заплатила? Вряд ли. И заплатила я не волосами. Волосы — это такая в сущности мелочь. Я заплатила своей душой и своей любовью. Сломанный теперь, как стрела. «Ветер», — шептала я. «Ветер, забери мою боль. Любовь — это ветер. Корабль под названием «Жизнь» никогда не поплывет, если его паруса не наполняет ветер любви. Вглядываясь в горизонт, вдруг вздрогнула всем телом, приложила ладонь козырьком ко лбу. Туман ли это? Облака над самой водой или... «Паруса прямо по курсу!» Крик матроса с мачты развеял мои сомнения. «Наши! Флаги Роналевса!» Мне вдруг сделалось страшно. Захотелось броситься к мужу и укрыться в его руках, но я напомнила себе, что Арман меня не любит и не хочет. Снова я одна, и нужно быть смелой и сильной. Корабли быстро приближались. Какая ирония. Первый шел гордость Королевского военного флота, фрегат Женевьева. Надеюсь, это хороший знак. Ее Величество всегда было ко мне милостиво. Человек, стоящий на ее носу, вдруг подпрыгнул и замахал руками. «Капитан Валарье», — с неожиданным удовлетворением заявил подкравшийся сзади Арман, мой младший брат. «Приятно видеть, что по мою душу посылают лучших». Не стало его расстраивать, что, скорее всего, корабли шли по мою душу. Его объявили мертвым, а я была живая, к тому же беглянка. Встреча была фееричной. Два брата обнимались, кажется, даже плакали и не могли никак наговориться. Про меня все забыли, и я, незамеченная никем, спряталась в каюте. Конечно, потом познакомилась и с новоявленным родственником, и снова мне кричали «Виват!», но все это было уже неважно. С Арманом мы больше не разговаривали наедине. Когда кто-то был рядом, мы улыбались, словно ничего и не произошло. Играли роли, носили маски. Все как и раньше. А в своей каюте ложились в разные края кровати. И когда мы, наконец, прибыли в Роналевс, то разъехались разными дорогами. «Иветта, я закончу с разгрузкой корабля, потом в Министерство торговли, потом в казначейство. Там мне будут очень рады», — небрежно бросил Арман. «Встретимся дома». Я кивнула. «Дома, конечно. Мне туда нельзя. Я покинула Роналевс, нарушив прямой приказ короля. Что меня ждет? Арест? Ссылка? Страшно даже представить». «И забери с собой Бревса. Пусть передохнет. Я узнаю, когда будет корабль в Нихон, и все организую». Я кивнула. Домой я, в общем-то, тоже не собиралась. Господин Бревс прекрасно найдет дорогу и сам. Арман ушел, а ко мне подошел невысокий человек в черном. «Графиня Валарье? Ох, простите, герцогиня Шантор. Мне приказано немедленно доставить вас к королю». Верный Макеши вопросительно посмотрел на меня. «Будь что будет. Лучше принять свою казнь прямо сейчас, чем с трепетом ожидать неминуемой расплаты». «Это арест?» — прямо спросила я. «Нет, что вы, приглашение. Но, сами понимаете, от королевских приглашений отказываться чревато». «Да, я догадываюсь». Вздохнула я, залезая в карету с королевским гербом на дверце. Макеш запрыгнул следом, чиновник не возражал. «А где Есинага?» — вспомнила я. «Она ушла», — поджал губы Макеши. «Наверное, навсегда. Сказала, что я ей не нужен». «И что ты будешь делать?» «Не знаю пока. Зависит от тебя, Ива. Я твоя тень, не ее. Как бы она ни хотела, чтобы было иначе». «Прекрасно. Просто прекрасно». Мы снова с ним вдвоем, оба раненные в самое сердце. Едем к королю. И что будет дальше, предсказать трудно.